Большинство ее членов, работников, погибли в боях, попали в плен. Впоследствии на Урале Пугачев снова создал ее, но она имела уже немного членов, занималась в основном делами, связанными с руководством, так сказать, полевыми военными делами. Во главе коллегии встал Творогов, будущий изменник, секретарем Иван Яковлевич Шундеев, повыдчиком Александр Седачев. Из работных людей Вознесенского завода, позднее после его гибели, у крепости Магнитной Григорий Туманов, переводчик конторы Воскресенского завода, один из самых боевых и активных пугачевских атаманов, действовавший в районе Челябинска и Миасса. Сражение с неизбежными потерями снова вели к заменам. Так секретарем коллегии стал беглый мценский купец Иван Трофимов под именем Алексея Дубровского, повыдчиком Герасим Степанов, бывший ранее заводским конторским писарем. Они сопровождали Пугачева до последнего сражения у Черного Яра, в ходе которого первый попал в плен и умер от пыток, второй пропал без вести. Весной и летом 1774 года коллегия не могла уже, не успевала руководить местными отрядами, хотя связь с некоторыми из них поддерживала. Главное, чем она занималась, мобилизация сил и средств для главного войска Пугачева. Но пути его следования она подчас создавала органы повстанческого самоуправления, но это были отдельные хаотические попытки. В целом, коллегия не могла более или менее серьезно вникать в подобные заботы. Военная коллегия сопровождала Пугачева до его окончательного поражения, но в конце существования главной армии, когда она под ударами карателей стремительно отступала от Казани на юг по правобережью Волги, занималась делами эпизодически, импульсивно, элементы организованности на втором от Оренбурга до Казани и особенно на третьем от Казани до Царицына и Черного Яра этапах становились все менее заметными. Указанная эволюция повстанческих учреждений, прежде всего военной коллегии, характерна и для войска Пугачева, его состава, вооружения, ведения борьбы с врагом. Главное или большое войско Пугачева – делилась на полки, части, команды по казацкой терминологии. Они составлялись по разным признакам – социальному, национальному, территориальному. Имелись полки яицких казаков, командир – войсковой атаман Андрей Афанасьевич Овчинников, илецких казаков – Иван Александрович Творогов, казаков из Оренбурга и крепостей, форпостов, захваченных повстанцами Тимофей Иванович Подуров, исетских казаков Петр Захарович Балдин. Башкирский полк возглавлял Кинзя Арсланов, татарский из Сеитовской или Каргалинской слободы Муса Алиев и Садык Сеитов, калмыцкий из Ставрополя на Волге Федор Иванович Дербетев. Полк работных людей уральских заводов Афанасий Тимофеевич Соколов-Хлопуша. Над заводскими крестьянами полковник и так далее. Подпоручик Михаил Александрович Шванович, ставший у Пугачева есаулом, атаманом, возглавил полк пленных солдат. Полки делились на роты по 100 человек в каждой во главе сотниками. При них есаулы, харунжи. Всех командиров избирали на войсковом круге. Кандидатуры предлагал Пугачев или кто-либо из предводителей. Их обсуждали и утверждали с общего согласия. Некоторые полковники по разрешению Пугачева сами жаловали в сотники есаулы. В войске, отрядах заводились казацкие порядки. Все объявлялись государственными казаками. В них записывались крестьяне, работные люди и другие, которых остригали по-казацки. В полках и отрядах пытались заводить списки и реестры, но не всегда это удавалось из-за большой текучести их состава. В главном войске под Оренбургом Пугачев проводил учения, соревнования в воинском искусстве, устраивал скачки, стрельбы из ружей, пистолетов, орудий. Из пушек хорошо стреляли некоторые канониры, имевшиеся в войске, особенно же Волков, которому Пугачев за хорошую службу дал звание сотника и большое вознаграждение. Сам император метко палил из орудий, стрелял из ружья. По отзывам, он на всем скаку пробивал из ружья на предельном расстоянии кольчугу, набитую сеном, или попадал в шапку,